Глава 10. Арсений. Смертельная обида. Не представляю, как Люба жила со своим мужем. Даже по ее скупым описаниям становится понятно, что он был тем еще чудовищем. И как только я об этом думаю, меня разъедает чувство вины. «Ты говорила, что у тебя с дочерьми проблемы?» Мы сидим и ужинаем после работы. Ариша, как всегда, где-то шляется. Делать ничего не хочет, ей лишь бы деньги клянчить и развлекаться. И надо отдать должное Любе, она еще ее и защищает. Типа, у ребенка стресс. А могла бы? Впрочем, неважно, разговор о другом. «Да, все так». Вздыхает, опускает глаза в тарелку. «Знаю, тема болезненная». «Я думаю, что дело в твоем покойном муже. Это все он». Кивает, даже всхлипывает. Да, зря я, может, этой темы коснулся. Ну да ладно, раз уж начал. Мы должны попробовать вернуть твоей семье единство. Я все понимаю, взаимные обиды, но твои дочери тебя любят, я в этом уверен. Ты действительно так думаешь? Ее губы дрожат. Да, все-таки тяжело, Любе. Но для того я и тут, чтобы ее утешать, чтобы решать накопившиеся проблемы. Да. Так что давай на выходных позовем их. Ты что-нибудь вкусное приготовишь, посидим, поговорим. О чем? Люба вроде как и не рада моему предложению. Но я-то знаю, что она не хочет меня расстраивать. Она очень критично к себе настроена, поэтому считает, что плохое воспитание детей — это прежде всего ее ошибка. Хотя я так считаю. Если женщина отдала лучшие годы своему ребенку, из сил выбивалась, чтобы поставить его на ноги, ребенок уже ей обязан, пусть не финансово, но ментально. «Просто поговорим», — улыбаюсь. «Ну, чего ты нос повесила? Все хорошо будет, обещаю». «Как скажешь. И пусть Ариша тогда мне поможет приготовить, потому что у меня сил совсем нет, да и спина болит». «Давай я тебе оплачу массажиста. Тебе сразу полегчает». А Ариша, да, она поможет тебе, конечно, даже не думай. Детей Любы я не видел ни разу. Только знаю, что старшая Нонна замужем, ей 30, у нее двое детей, обе дочери школьницы. Младшая Алла, ей 23, не замужем, о ней Люба и вовсе говорить не хочет. Видимо, чем-то разочаровала сильно. А я пока что и не спрашиваю. А по-хорошему надо с обеими поговорить, потому что мать — это мать, нельзя так. И надо бы это осознавать. Ссоры и недопонимания в семье бывают, но нужно и мириться. Семья на то и дана, что мать любит за просто так, всегда беспокоится и всегда поможет. А у дочерей не может быть никого ближе родной матери. Чисто по-женски. Любая другая может и мужа увести, и сподлить, но не мать. Я вижу, что Люба вся извелась, переживает. А представить, какова может быть жизнь детей без поддержки матери, даже мне страшно. К концу недели, когда я уже готов общаться с Нонной и Аллой, мне приходит официальное письмо, что моя женушка подала на развод. И хотя, признаться, я этого и хотел, почему-то эта новость мне резко портит настроение. Более того... Я вдруг осознаю, что все эти дни Рита ни разу не позвонила и не написала ни одного письма или сообщения. То есть я ее бросил, и вместо того, чтобы просить меня вернуться, моя бывшая вторая половинка побежала на развод подавать. Это как так-то? Она что, меня совсем не любила, что ли? По моей самооценке нанесен серьезный удар. Так что в пятницу я возвращаюсь мрачный и без настроения. Ариша и Люба уже дома, готовят. «Привет!» Целует меня в щеку любимая и, посмотрев в лицо, произносит. «Что-то случилось?» Рита на развод подала. Пожимаю плечами, стараясь не выдать своей досады. Но чуткая Люба все равно это видит. «Это же хорошо. Почему ты грустный? Ты не хочешь с ней расставаться, что ли?» Я пропускаю вопрос мимо ушей. Глупости спрашивает. «Ариш! А ты как переехала? Мама с тобой связывалась?» Дочь как раз сидит за столом и режет салат. И вряд ли ей это нравится. «Нет», — цедит сквозь зубы. «Никто не писал и не звонил, ни она, ни Дима». перевожу взгляд на Любу. В какой-то момент у меня создается ощущение, что она вообще не видит проблемы. Но потом, будто спохватившись, она восклицает. «Хороша же мать. Ребенок живет у новой жены мужа, а ей хоть бы что. Я бы тебе, Арсений, посоветовала переосмыслить всю жизнь с Маргаритой. Все ли с ней в порядке? Обычно женщины так не реагируют. Точнее, они хоть как-то реагируют на разрыв, они избавляются от детей. Даже я, уж какой у меня муж был, и то памятник ему поставила, и оградку. Правда, дети почти не посещают его могилу. Заросло все. А что люди скажут?» «Сходим в воскресенье, не переживай, Люба. Кстати, да, тоже дочери хороши. Каким бы отец ни был, а он отец. В итоге ни маму, ни папу знать не хотят. Как так?» Между тем я сам не замечаю, как отвлекаюсь от изначальной темы. «Ах да, Рита. Могла бы и позвонить, цаца какая». Пока мы с Любой разговариваем, Ариша, сжав губы, продолжает резать огурцы. Обижена на мать. Она не такая, как Нонна с Саллой. Ариша привязана к родителям и по матери скучает, потому что ребенок всегда скучает. А вот Рита... Недооценивал я ее. Я-то думал, что она с радостью всю жизнь кладет на нас, а она... Она, оказывается, эгоистка. Внутри просыпается какое-то нехорошее чувство. Даже отомстить ей хочется за это равнодушие и пофигизм. Ее поступок вызывает ассоциацию с заброшенной могилой, куда дочери не могут наведаться. Только я еще живой и сорняком зарастать не собираюсь. Еще немного подумав, решаю, что я выше мести. Я сделаю иначе. Мы будем с Любой по-настоящему счастливы, и пусть Рита кусает локти и думает, что она всю жизнь не так делала и кого она потеряла. А Аришу сами вырастим. Для нее домом будет наш дом, раз мать так поступает. Уж мы-то ребенка одного на произвол судьбы не кинем. А Дима? Дима парень толковый. Перебесится пару месяцев и успокоится. Через месяц сам ему позвоню и узнаю, как дела. Он выделываться не будет, пойдет на контакт. Нужно просто немного времени, чтобы остыть, подумать и переварить произошедшее.